есть? — треснула кулачком по столу ведьма. — Мурзик, мне потом расскажешь? — высунула мордочку из огня саламандра. — Я ему расскажу, — рассердилась яга. — Тихо! Тут дело государственной важности, они ха-ха ловят. — Да, я требую тишины, — стукнул портфелем по столу министр финансов. — Самый ответственный из членов синдиката, после яги, разумеется. — Рассказывайте, бабушка. Все притихли. — Снилось мне, что над царством, государством нашим тучи черные сгущаются. Папа появился. Чебурашка вздрогнул. «Бьется мечом своим богатырским с ворогами», — мрачно продолжила яга. «Глядь, а ворогов-то впереди и нету. Зато сзади что-то страшное почуял. Развернулся, гигантская жаба перед ним. Выхватывает папа лук тугой, пускает стрелы острые, а лук в его руках ломается. Ой, он в рукопашную размахнулся своей рученькой богатырской, а жаба захохотала нежабьим голосом и исчезла. Рванулся папа вперед, глянь, а перед ним побратим его, царь-батюшка наш с царицей-матушкой и сестрицей-марюшкой. Все трое мертвые лежат, и тишина. — Слышь, бабуль, — слабо мявкнул Мурзик, — я хоть и люблю ужастики, но ты поосторожней, у меня сердце не железное. Раздался стук. Министр финансов вместе с портфелем грохнулся со стула в обморок. — Вот, и у Чебурашки тоже уши посидели. — упрекнул Мурзик хозяйку. Члены 39-го синдиката бросились приводить в чувство своего министра финансов методом интенсивной эликсиротерапии. — Что было дальше? — просипел министр, занюхивая в булькнутый в него стакан рукавом, как только его усадили обратно на место. — Проснулась я дальше. — Сердито поджала губы ведьма. — Да и куда дальше-то? Вы и так уже в обморок падаете. — А ты уверена, что сон твой вещий? — высунулась из печки саламандра. — Нет, ну действительно, — сложил ручки на пухленьком животе лихо. Народный целитель за последнее время отъелся не хуже бессмертного злодея. Мы вчера до трех ночи ужастики всякие по блюдечку смотрели, — осторожно намекнул Гена, сердито глядя на Мурзика, который ни разу не дал им переключить программу на более приятное зрелище. — А чего всякую муру смотреть? — тут же вскинулся Баюн. — От ваших сериалов уже уши вянут, сплошные сопли. И так ясно, что очкастая закадрит этого дурака. Я бы на его месте сразу всех к ногтю. Стала президентом зима-лето, а потом по очереди на ковер измывался. «Да чего ты понимаешь?» — возмутилась ведьма. «Если она его сразу замуж возьмет, тьфу, на себе женит, то сериал закончится, а?» Ведьма осеклась. «Да вы об чем вообще говорите-то?» «Тут проблемы мирового масштаба. Папа бьется, царская чета мертва, а они о каких-то ужастиках. Что может быть ужаснее?» «Так, может, тебе после ужастиков как раз и привиделось?» — с надеждой спросил Гена. «Ой, не знаю, ребятушки», — закручинилась Ягуся. «Хотя можно проверить. Я ведь не все вам рассказала, только самое страшное. А во сне, перед тем, как папа с ворогами бился, я царя-батюшку нашего видела, Ивана, вдовьего сына. Получил он известие, что папа к нему в гости прибывает». Чебурашка опять грохнулся в обморок. «Да что это с ним?» В министра финансов влили еще один стакан. «Дальше?» — просипел министр финансов. «Что было дальше?» «А тут послы иноземные со своими претензиями глупыми да просьбами». — осторожно сказала Яга, тревожно посматривая на Чебурашку. — А Ванюша-то не досуг, но он с ними и начал разбираться. — Ой, нехорошо разбираться. — Как? Яга начала рассказывать. Все слушали, затаив дыхание. Как только рассказ закончился, министр финансов встал из-за стола, подхватил свой портфель под мышку и, слегка покачиваясь, двинулся к выходу из избушки. — Ты куда? — спросила ведьма. — Во дворец сыны твои вещи проверять. — Погоди! — загомонили члены синдиката. — Обсудить все надо. — Некогда. Я вам еще не успел сказать, что завтра папа будет со всей своей семьей во дворце. Василиса портал в 39-е творить научилась. Горыныч потому из дремучего бора так быстро и удрал. Готовиться к приему гостей полетел. Тут уже дурно стало всем. Сон, похоже, действительно был в руку. «Стой!» Ягуся опомнилась первая. «Вместе полетим! И чтоб Ивану ни слова, он сгоряча таких глупостей натворит. Тем более, чую, не на царя батюшку наезд, а на папу». У нее был действительно великолепный нюх на всякие неприятности. События, происходившие в тот момент далеко-далеко от избушки Яги, были тому подтверждением. Безответственные действия недальновидного Кощея и его нового друга Люцифера развязали цепь событий, которые скоро должны были сотрясти государство 39-е до самого основания.